Кирилл. Наташа. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот в твоем домохозяйстве есть у кого-то аллергия на собак? Слушай, не такая сильная, как на кошек, но мне кажется, что есть у всех, да. Черт. Ты не была готова к этому. Совершенно. Нет, я боялась этого. Ну ладно, мне очень жалко всю твою семью. Мне тоже жалко, конечно. Сейчас я покажу тебе фотографии собак, которых я бы была готова забрать домой прямо сейчас. И ты будешь жалеть об упущенных возможностях. Давай. В общем, на первой фото это козявка. Имя менять запрещено. Это моя любимая собака в этой серии. Мне кажется, она самая милая, потому что она белая, пушистая, и уши тоже пушистые. Так, дальше идем. Краткошерстная. Это звездочка. Ее изначально звали Удача, но потом один очень известный человек ее переименовал. И последний — это песик, которого зовут Зип. Зип? Зип. Как это пишется? Последняя буква П или Б? З-И-Б. Зиба. Да. Это сокращение какое-то? Вот после джингла я тебе расскажу, почему его так зовут. Давай джингл, хорошо. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делают интроверты для других интровертов. Если вам нечего сказать в лифте или на свидании, мы готовы предоставить вам 100 потрясающих, невероятных фактов, которые скрасят любой разговор и уберут любую неловкую паузу. Откуда у нас эти факты? Дело в том, что мы — сотрудники просветительского проекта «Арзамас». Мы делаем курсы по истории, литературе, искусству и так далее, и в процессе работы узнаем невероятное количество потрясающих историй, и вместо того, чтобы хранить их в безднах собственного подсознания, мы решили поделиться этими фактами с вами в этом подкасте. Меня зовут Кирилл Головастиков, и сегодня со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, про этих собак, фото которых ты мне послала в Телеграме. Что объединяет всех этих собак? Их объединяет то, что они были в космосе. Не буду скрывать, по первой фотке это ясно. Очевидно, что либо она была в космосе, либо глубоко под водой, потому что она выглядывает из чего-то очень водолазообразного. Да, это явно это не... Это кто? Это козявка, да? Это козявка. Про Зиба. У Зиба такое имя, потому что он вообще не собирался летать в космос. Но ему пришлось. Хотя не всем пришлось. Ужасная история. А, да, тут важный момент. Это все собаки, которые летали в космос и благополучно вернулись оттуда. И потом еще прожили какое-то количество довольно счастливых лет. Так что это не самые печальные истории. Но были и печальные. Это тоже нужно знать, что иногда собаки погибали в результате космических экспериментов. Так вот, Зип. В сентябре 1951 года... 51-й, то есть за 10 лет до Гагарина. В космос должны были полететь два песика. Непутевый и Рожок. Ладно. И один из них сбежал. Боже, я надеюсь, что сбежал Непутевый. Нет, Рожок. Это невозможно понять. Не ту собаку Непутевым назвали. Совершенно верно. Рожка не могли найти. Времени до старта мало. Поэтому решили Королёву не докладывать ничего. И нашли собаку, которая подходит по размерам. Подстригли, прикрепили электроды. И песик не сопротивлялся. И вел себя очень воспитанно. Поэтому его посадили вместо Рожка. Все прошло отлично. Собачки приземлились на землю. Королёв к ним подходит, видит, что заменили одного из песиков. И... И кричит: «Разбойники, воры, уроды, собака не той породы». Дальше, понятное дело, швырнула она чемодан. Ногой отпихнула диван. Хватились на станции дно, потеряно место одно. Как писали в великом литературном произведении, явно предвосхищавшем эту историю, на космодроме Байконур или где это было? Это Капустин Яр. После этого, как гласит предание, Зиба назвали Зибом, что расшифровывается как «запасной исчезнувшего Бобика». А в отчете о полете Зип расшифровывается как «запасной исследователь без подготовки». Очень хорошо. Почему я заговорила вообще про собак с тобой? Помимо того, что они очаровательные, и об этом можно говорить в любой ситуации абсолютно. Дело в том, что я очень люблю День космонавтики. 90 апреля. Да, один из моих любимых праздников. И подумала, вот собачки, я люблю собачек, и космос, я люблю космос. И сразу подумала о собаках в космосе. Логично? Очень. Да-да-да. А потом я подумала, а почему это логично? То есть собаки и космос. Кто вообще нам сказал, что самые логичные животные, которых можно отправить в космос, это собаки. Ну вот ты мне сейчас рассказал очевидный ответ, потому что его можно было поймать, и через одну секунду он уже летит в космос. Обрил, прицепил электрод, и он уже летит. Даже в зоомагазин идти не надо. Да, и это один из ответов. Но, с другой стороны, у нас есть пример американской астронавтики. И там отправляли в космос не собак, а обезьян. Так. Несмотря на то, что собаки в Америке, я уверен, тоже есть. Да. И, думаю, даже не меньше, чем в Советском Союзе. То есть дело не в том, что в Америке нет собак, а в том, что в Советском Союзе не хватает обезьян. Такая история. Возможно. Так или иначе, захотелось углубиться в это побольше. Вопрос, почему Советский Союз отправлял в космос собак, я бы переформулировала по-другому. Почему именно Советский Союз отправлял в космос именно собак? А Китай кого отправляет? Представляешь, панда-тайконавт. Идеально. Панда облетает земной шар. И жует, что она там жует? Бамбук. Панда по территории Китая с трудом передвигается, не то что в космос. В космосе же можно просто летать, ничего не делать, просто отталкиваться. Бум-бум, там невесомость. Ладно, хорошо, давай расскажи мне, почему именно в Советском Союзе собаки? Мне кажется, есть самый банальный и простой ответ на любой вопрос, почему что-то было сделано именно так, а не иначе. И это ответ, это было дешево и просто. Угу, ну да. У нас есть воспоминания основателей космической биологии, что они ездили по Подмосковью с колбасой, находили подходящих по размеру и цвету собачек, не домашних, а дворняжек, потому что они более выносливые. Что значит подходящих по цвету? Какой цвет должен быть у советской собаки-космонавта? Красный? Светлый. А почему? Потому что так их лучше заметно по видеосвязи. Вот это да, просто невероятно. Ну ладно, хорошо. Так вот, подманивали, мерили мягкой линейкой, забирали в УАЗик, привозили в космический зверинец, собачий приют, наверное, так называется. Тренировали, проверяли на наличие болезней и так далее. И в одном из интервью есть такое описание всех выгод от именно отправки собак в космос. Это, во-первых, то, что они дворняжки, они выносливые, во-вторых, что они здорово тренируются, и, в-третьих, физиология собаки со времен Ивана Петровича Павлова хорошо изучена. Честно сказать, когда ты спросила, почему собаки в Советском Союзе, моя первая мысль была Павлов. И единственное, что меня остановило от того, чтобы сказать Павлов в качестве ответа, то, что Павлов был популярен на самом деле везде. То есть Павлов мог быть ответом и для Америки тоже. Вот, очень хорошее замечание, мне прям нравится. Я сделаю небольшое отступление и скажу, что помимо Павлова еще очень хорошим аргументом для того, чтобы использовать собак, мне кажется, было то, что они очень симпатичные, понятные и близкие к человеку животные. Ты имеешь в виду с точки зрения пиара удачно потом в газетах писать про запуск собаки-козявки, да? У нее большая лайкабилити и релейтабилити и все такое. Да, именно эти слова стоит использовать в контексте советской космонавтики. В газете правда, но передавиться. Людмила Раткевич вспоминала, что они отбирали не просто собак, которые подходят по физическим критериям, вроде не больше 35 сантиметров холки, не младше 2 лет, не старше 5, но они еще специально отбирали симпатичных собак. И мне кажется, это очень хороший задел для маркетинговой кампании потом. Ну, то есть мы знаем, что космос вообще стал одной из главных тем в советском мерче. Ну да, разумеется, да. Все эти открытки, все такое, не знаю, там, бритвы, спутник. Угу. Но с собаками тоже было очень много мерча. Пояс из собачьей шерсти. Это не рудимент советской космической программы, нет? Типа побочный плюс, ну ладно. Сложно сказать. Но после полета Лайки в космос. Какой это год, напомню? В 57-м году с Лайкой появилось огромное количество мерча, почему-то связанного с курением. Предупреждаем, курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Появились сигареты Лайка, табак Лайка и даже спички Лайка. А, ну это, наверное, просто случайное совпадение. Знаешь, была одна компания космическая, вторая, не знаю, поднимем советское табаководство, и они такие, наложим одно на другое легко. И что? Возможно. Но что меня еще больше поражает, сейчас я тебя покажу фотографию Лайки. Ты сегодня будешь смотреть на собак. Это неизбежно с тобой будет происходить. Я рада за тебя. Угу. Это фотография Лайки, которая легла в основу как раз обложки сигарет, спичек и так далее. Ну, какой хороший. Хотела сказать, хороший мальчик. Да. Какая хорошая девочка. Так, наверное, правильно. Очень хорошая девочка. У нее такие большие... Она явно не курит. Совсем нет. У нее такие большие, грустные и устремленные вдаль глаза. В космос, да. Она стоит в полуоборота, повернута в 3/4 мордочка. Почти как Ленин. У нее настолько торжественное выражение лица. Мне кажется, это очень хорошо сделанное фото, потому что потом Его использовали очень много, и тут нужно понять историю Лайки. Дело в том, что Лайка погибла в полете. Ага. И на этой фотографии, и на многих рисунках Лайки, сделанных позднее, это выражение мордочки, оно как будто торжественное. Ну, героическое. Героическое, да. Лайка – герой, которая выбрала пожертвовать собой ради советской космонавтики. Угу, да. По крайней мере, она выглядит так на многочисленных изображениях. Мы считываем это, наш большой опыт психологизации того, что обычно не психологизуется, вот оно. Да, Лайка ничего не выбрала, ну, так на всякий случай, надо сказать. Да. Так вот, Павлов. Да, вернемся к нему. Немного странно, что в очень многих воспоминаниях космических биологов и физиологов фигурирует упоминание Павлова. Почему странно? Ну, он к тому времени давно как умер, в середине 30-х. Да. Он не имел отношения к космической программе. Да, мало того, что он давно умер, так он еще был ужасным антисоветчиком. Угу, да. Революцию не любил и не одобрял. И более того, не знаю, было ли это важно, но у него были очень скептические взгляды на то, как устроен мозг русского человека. О, боже, это антинаучно. Да, так или иначе, сомнительная фигура. Это вот та самая роль дореволюционного спеца, который был настолько хорошо обучен в дореволюционные годы, что там Нобелевскую премию получил, да, поэтому просто так от него избавиться, списать его со счетов нельзя, ну и как бы одновременно антисоветчиком от этого он быть не перестает. Да, с одной стороны это так, но тут нужно посмотреть на идеологический контекст всего того, что происходит. Начало советской космонавтики и космической биологии — это не Юрий Гагарин, а это позднесталинское время. И что во второй половине 40-х годов и в начале 50-х происходит в науке? Какие-то громкие события тебе вспоминаются? Трофим Лысенко, наверное, об этом речь идет? Нет? Да! Это, значит, наша новая советская биология, которая показывает, что при Советском Союзе пшеница может колоситься и давать небывалые урожаи. Да, дело врачей, Лысенко и павловские сессии. И в это же время были гонения на генетиков советских. Да. Суть обвинений заключалась в том, что последователи Лысенко утверждали, что передаются по наследству приобретенные признаки. Ну да. Идеологический подтекст всего этого, что если мы воспитали одно поколение советских людей, то советскость передастся следующему поколению людей и так далее. Да-да-да-да. Очень огрубляя. Не-не, так и есть. А приобретенные признаки, они откуда выросли? Из приобретенных рефлексов. Из воспитания. Из того, что мы вталкиваем тебя, да, чему-то мы тебя учим. Да, а тут уже совсем рядом Павлов. А, ну да, рефлексы — это Павлов. Да, вот эта вот собачка, которая раньше у нее был рефлекс выделять слюну, когда она видит еду. А теперь у нее есть рефлекс выделять слюну, когда она слышит или видит лампочка сигнал. Лампочка зажглась. Да, когда лампочка зажглась. И до этого ее так натренировали, что еда и лампочка, они вместе. Угу. Приобретенный рефлекс. Одновременно с гонениями на генетиков происходит и гонение на физиологов, психологов и психиатров, именно как ученых. И вот эти павловские сессии, про которые я сказала раньше, это они. Я не знаю, что такое павловские сессии. Да я сейчас расскажу. В 50-м и 51-м году, как раз вот одновременно с первыми полетами животных в космос, происходят эти процессы. Академия наук, Академия медицинских наук, все вот эти вот институции проводят показательные процессы, суть которых сводится к следующему, что ряд ученых обвиняют в порочном отклонении от доктрины Павлова. Так, подожди. Правильно я понимаю, что вот эту идею, что наследуются не естественные признаки, а приобретенные признаки, они приписывают ее Павлову. Говорят, что это отступаешь от принципов, провозглашенных нашим великим Нобелевским лауреатом. Да, Павлов из антисоветчика и гражданина мира становится нашим советским человеком, потому что он остался в России, надо сказать, после революции, который заложил основы и прославился на весь мир как советский человек, да, несмотря на то, что Нобелевскую премию он получил в 1904 году, отступление от доктрины которого нужно сурово наказывать. Угу, понятно, да, он становится жупелом таким. Ну да, я думаю, сам Павлов был бы против, но тем не менее. То, как активно приплетают Павлова, мне кажется, связано с этим очень сильно. Американцы тоже могли воспользоваться опытом Павлова, да, угу, и его исследованием. Павлов – международно известный ученый. Ну да, но у них был свой Дарвин, вот что. Ага. Ну, нет, он не совсем их. Ну, понятно, да, но он, в смысле, он англоговорящий, да. Понятное дело, что Дарвин не American boy, но он, как говорят сейчас, англосаксонец. Не Лысенко и даже не Павлов изобрели идею, что приобретенные признаки могут передаваться по наследству. Вот эта же идея связана, по-моему, с именем Ламарка. И вот есть это противостояние Дарвин против Ламарка, где Дарвин, очевидно, победил. Но вот легко противопоставить тогда, если Павлова, то Дарвину. И тогда обезьяны должны быть. Да, да. То есть, если очень огрублять, начало космической гонки выглядит так. У нас был Дарвин, поэтому у нас макаки. Угу. А Советский Союз такой. А у нас был Павлов, Иван Петрович Павлов, поэтому у нас собаки. Советские собаки. Да. Пролетарские. Собаки – это народное животное. Mm. Не то, что эти элитные обезьяны заморские. Да-да-да, это очевидно. Да, мы начали раньше. У нас собаки, у нас Павлов, у нас поэтому космические рекорды. А у вас что? Сидите там со своими макаками, ничего не можете. Один только резус. Так. Все, на этом, мне кажется, можно завершать профанацию истории советской космонавтики. Да, звучит как антиисторично, но очень убедительно. Мне очень нравится. Ну вот, если собрать все это вместе, мне кажется, получается картина того, как человек с гуманитарным бэкграундом, это я, Наташа, смотрит на историю науки. То есть, с одной стороны, у нас есть очень понятные, валидные причины для того, чтобы выбирать для экспериментов тот или иной вид. У нас есть историческое наследование опыта ученых предыдущего поколения. Ну, есть простая прагматика, да, рациональность. Но, с другой стороны, на фоне всего этого происходит много идеологических и политических процессов. Ну да, на это накладывается и идеология, а идеология, она как бы выше логики, да, она надлогична. Да, и это тоже, я уверена, как-то влияет на то, как решения потом обосновываются. Постфактум, да. То есть даже если это не было связано с Павловым буквально, а просто реально, как ты рассказала, на месте сбежавшего круассанчика случайно поймали щенка, значит, и посадили за штурвал ракеты, то постфактум это можно обосновать со ссылками на великих основателей, или, точнее говоря, тех, кого мы приписали в основатели советской генетики. Эта версия, она очень похожа на то, как мы знаем, как была устроена советская наука, где ты вначале в любом случае должен был в первом абзаце процитировать, что писал Маркс, даже если этот Маркс никогда никаких битов и мегабайтов или про что ты там пишешь свою работу никогда в глаза не видел. Ну еще Ленин можно. Ленин и Маркс, эти два. Да. Хорошо, Наташа, заканчивая с антинаучным и антиисторическим, может быть, ты можешь порекомендовать мне что-нибудь почитать или послушать про космос хорошего, про факт-чеканного и выверенного? Да, это аудиоматериалы проекта «Арзамас». Я очень рекомендую послушать проект «Легенды и мифы советской космонавтики». Мой любимый выпуск про то, как космос повлиял на поздравительные открытки с Новым годом. Вот это да. Дед Мороз, который вместо оленей или кого там запрягает в сани станцию «Мир». Просто супер. Спасибо большое. Спасибо, что рассказала мне, чем собака отличается от обезьяны, чем пролетарская собака отличается от капиталистической обезьяны. Да. «Легенды и мифы советской космонавтики» можно послушать по подписке на сайте arzamas.academy или в нашем приложении «Радио Арзамас». Если у вас еще нет подписки, я дарю вам промокод на скидку такой «Козявка». Козявка по имени моей самой любимой космической собачки. Вводите промокод на сайте arzamas.academy/promo. Спасибо, Наташа. Спасибо, Кирилл, что выслушал. Я также хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, редакторку монтажа Юлию Мартынову и Кирилла Ключникова, который помогал мне с ресерчем для этого выпуска. Наташа, я забыл задать тебе самый главный вопрос. С какого космодрома отправляли собак в космос? Наташа, с космодрома Лай-Канур. Спасибо. Не вырезай это ни в коем случае. Это лучшая шутка в истории шуток. Лай и кан просто 10 из 10. Да, и за эту шутку тоже большое спасибо, Кирилл. Пока, увидимся в следующих выпусках.